Пока на внешнем корпусе проводили ремонт, на палубе А проверили уровень радиации и объявили, что она безопасна. Сам ремонт, как я тут же выяснила, был вполне рутинным. Дело в том, что некоторые наружные приборы, антенны и кое-что еще не могут выстоять против солнечного шторма. Они буквально сгорают. Так что после каждого шторма их приходится заменять. Это обычное дело. Вроде как простые люди заменяют перегоревшие лампочки. Но те, кто этим заняты, получают такую же надбавку к жалованию, как и охотники. Ведь старина Сол может чихнуть напоследок и испепелить их. Я нежилась в ванне и вспоминала, как настрадалась за последние 18 часов. Все было позади, и потому выглядело не так уж плохо. Лучше уж страдать, чем скучать. Мне уже 27 лет. Венерианских, конечно. Но насколько лучше это звучит? Все, изволите ли видеть, относительно. Но даже за 1000 лет неувядаемой молодости я не согласилась бы жить на Венере. Я здесь видела не так уж много, но, честно говоря, больше и не хочется. Венусбург похож на рукотворный кошмар, а его окрестности еще хуже. Просто диву даюсь, почему эта мрачная, задушенная смогом планета носит имя богини любви и красоты. Здорово похоже, что ее слепили из мусора, который остался после сотворения Солнечной системы. Мне обязательно нужно было увидеть полет феи, иначе бы я носа не высунула из Венусбурга. Единственная фея, которую я пока видела, стоит в холле местного Хилтона. Чучело, сами понимаете. Венера оказалась для меня глубоким разочарованием, и я теперь считаю дни до отлета на Землю. Молюсь, чтобы Земля не оказалась такой же. Наверное, мне там понравится. Есть что-то волнующее, первобытное в том, что так можно выйти под открытое небо даже без кислородной маски. Дядя Том говорит, что на Средиземноморье, это такой океан, земляне купаются вообще без одежды, не говоря уже об изолирующих костюмах. Я бы так не смогла. Я вовсе не стесняюсь своего тела. Мы, марсиане, любим хорошенько попотеть в сауне, но мысль искупаться в чем-то больше и глубже ванны ужасает меня до косоглазия. Слишком уж много воды. Я однажды видела, как из большого канала выудили утопленника. Говорят, перед кремацией он долго оттаивал. А на Средиземноморье, по слухам, воздух прогревается до температуры человеческого тела, а вода лишь ненамного холоднее. Пусть так, но Подди Фрайс рисковать не будет. Земля фантастична, невероятна, и мне не терпится посмотреть на нее поближе. Я вдруг обнаружила, что самые яркие мои впечатления о Терре имеют в своей основе сказку о стране Оз. Не самый надежный источник, правда? Дороти беседует с волшебником. Поучительно, но фактической информации мало. В детстве я, помнится, верила каждому слову с пленок о стране Оз, но сейчас-то я уже не маленькая, и здорово сомневаюсь, что смерч — надежное транспортное средство, а также, что бывают железные дровосеки и дороги из желтого кирпича. Другое дело — тиктоки. Их часто можно встретить в Марсополисе. Их там используют на разных простых работах. Конечно, на пленках тикток совсем другой, но малым детям нужно не так уж много, чтобы поверить, будто сказка о стране Оз как минимум основана на реальных фактах, а то и правдива до последнего слова. А вот голодного тигра я видела собственными глазами. Он жил в муниципальном зоопарке Марсополиса, калькутский клуб Кавани подарил его своим марсианским собратьям.